Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать налет на море посылает нас вода. Штурмовать налет на море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, виртуальная студия на Ботике Василия Васильевича, нахожусь я, Алексей Орлов, Светлана Большакова. Здравствуйте, Светлана. Всем здравия, здравствуй, Алексей. И сегодня мы с тобой находимся в формате программы «Давайте поговорим» и в очередной раз поговорим о том, что написано под нашими роликами в Ютубе, какие комментарии интересные и какие дебаты там развязываются. Вот давай, наверное, тебе дам возможность прочитать один из комментариев, чтобы так вот дальше нам продвигаться. Да, вот тут Виктория Прон написала интересный комментарий под роликом «Цель Народного славянского радио». Вы против братоубийственной революции, но из-за правительства смертность уже как после революции. Зачем же проводить курс «Как жить без страха», если боитесь даже сказать правительству «хватит». Бездействие играет только на руку угнетателям. А я буду за себя читать. Здравствуйте, Виктория. Вы считаете, что кроме братской бойни других способов изменения ситуации нет? Если это так, то какая разница, вас убьют другие, либо вы сами себя убьете? Сказать «хватит» – это не начать самоубийство. Разницу чувствуете? Для того, чтобы сказать и сделать «хватит», нужно быть хозяином жизни, а для этого нужно выйти из-под страхов. Для того и провожу курсы «Жизнь без страхов. Управление судьбой. Славяно-русская варновость». Однако, сколько халва ни говори, но во рту слаще не станет. Чтобы познать, для чего и зачем я провожу такие курсы, нужно их опробовать на себе, применяя в жизни полученные знания. Желаю добра. Вот давай немножечко прокомментируем то, что у нас здесь произошло. Что ты можешь сказать по вот этим вот нашим перепискам? Ну, я хочу сказать, что освободиться, как жить без страха, это не значит, что быть каким-то бездейственным человеком, быть каким-то безразличным, смотря вокруг себя и спокойно относясь к этому всему, что у нас вот сейчас происходит. И не обязательно это призывает к бездействию, которое играет вот только на руку угнетателям. Жить без страха – это прежде всего управлять своей жизнью, становиться хозяином своей жизни и становиться полезным обществу, не только своей семье, но еще и обществу. Но это не обязательно, все изменения в нашем мире происходят только с помощью революции. Потому что сколько бы ни было революций, мы все наблюдаем итог этих революций. Ни к чему хорошему, как показывают исторические события и последствия, они эти революции не приводят. Вот сейчас с тобой, наверное, многие сошлись бы на ринге, а может быть и за углом, набили бы тебе голову за такие слова, потому что скажут, а как же так, Советский Союз? Он же родился после того, как произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Это что ж, получается, ничему хорошему она не привела? Ну, Советский Союз, да, родился после того, как произошла революция. Но сколько людей положило свои жизни, сколько было пролито крови, сколько было несправедливости во время этих революций, и этой революции именно. Разве это не так? Да, в то время нас было достаточно большое количество. Если мы посмотрим статистику переписи населения, то мы увидим, что все-таки количество русских или великороссов, как тогда называлось при Царской империи, было намного больше, нежели чем сейчас. И тогда революция погубила много наших собратьев, много наших предков, но во всяком случае у нас осталась возможность выжить на этой земле. И плюс ко всему, после революции это понятно, кто пришел к власти. Ведь не сразу все начало выстраиваться. Там были очень-очень интересные взаимодействия и противодействия. И там были рубки послереволюционные, когда разные группировки, разные партии пытались что-то захватить. И неизвестно, что бы было, если бы, например, история пошла чуть-чуть по-другому. И что бы здесь произошло? Ведь Троцкий конкретно писал, во что он хочет превратить Россию. Ну, Бронштейн имеется в виду. Троцкий – это его псевдоним. Когда паспорт на вокзале украл, он стал Троцким, на самом деле, Леви Бронштейн. Писал, что он превратит Россию в ужасную вообще страну, где будут рабы, белые рабы. И такой диктатуры еще не знала история. Ну, вот более точно можете его фразу прочитать, но это ужасно. И ужасно, что он творил. И какое-то время он находился у этой власти, и эти упыри просто наслаждались этой властью. Когда лилась кровь, и люди тонули в крови, они купались в шампанском, они проводили на пароходиках такие вот поездочки по Волге и наблюдали, что происходило. Но после этих поездочек, после отдыха вот такого, он спокойненько приезжал в войска и устраивал расстрелы. Так что это очень страшное явление. И потом помню, что происходило. Какие были голодоморы, как и в Малороссии на Украине, и как в Великороссии, и на Волге, кем они были вызваны. И это был откровенный саботаж, это было самоуничтожение, и война, и да много там чего было, восстание, сколько крови было пролито. Так что революция строится всегда на деньги тех, кто эту революцию замышляет, на деньги тех, у кого эти деньги есть. И в революцию призываются шариковые швондеры, в первую очередь, чтобы они развернули это все. И если порядочные люди пытаются как-то повернуть по-другому ход революции, то их эти швондеры на штыки поднимают. Так что здесь не так все просто. И я думаю, что надо изучить историю, и тогда станет понятно, на чьи деньги делались революции, чей это был заказ, и что происходило, что такое разруха, что такое голод, когда просто нечего есть. Вы почитайте описание авторов, которые жили в те времена, как они описывают ранее богатые районы, что там происходило. Почитайте. Вы, наверное, будете очень удивлены и обескуражены местами. Это страшное явление, когда люди пухнут от голода, когда за кусок хлеба вас могут убить. Почитайте Константина Паустовского, как он описывает те времена. Дореволюционные, революционные времена разрухи, гражданской войны. Там очень конкретно все написано. Да и не только он писал, другие тоже писали. Свидетели тех времен. Почитайте. Я думаю, что вам, наверное, братоубийственная революция, как Виктория написала здесь, тоже станет не очень интересно. Но стоит вопрос, а если, хорошо, есть ли другие варианты без революции? Вот давай почитаем опять. Ты за Викторию, а я от имени Алексея Орлова. Так, давай. Народное славянское радио. Как можно управлять своей судьбой, быть хозяином жизни и жить без страхов, если протестный электорат вместо борьбы за конституционные права в городе направит свои силы на выдергивание сорняков в деревне? Вы ведь сами говорили, что боги ждут от нас действий. И за свободу не обязательно умирать. Можно еще и побеждать. Слава роду! Я отвечаю. Здравствуйте, Виктория. И в чем расхождение ваших фраз с тем, что я высказываю в своих выступлениях, встречах, семинарах? Дело в том, что на самом деле я никогда не призывал всех кинуться жить в деревню. Мало того, когда я приезжаю на какие-то свои семинары, встречи, я обязательно рассказываю, что если вы собираетесь сделать общину, нельзя просто так броситься и уехать куда-то в поле или в лес. Это совершенно бестолковое занятие. И об этом мы говорили еще много лет назад, когда вот такая была направленность, что надо срочно убегать всем в леса, срочно свои поселения делать, срочно вот это, вот это, вот это. Мы говорили, ребята, вы не тем занимаетесь, мальчишки, девчонки, не тем занимаетесь, не то делайте, нельзя все бросать. Нужно делать все последовательно, раздумывая, чтобы было все обдумано, чтобы все было соизмерено с реалиями жизни. Если вы спрячетесь где-то в какой-то лесной местности, то цивилизация вас там тоже достанет. И надо сделать свои производственные объединения, чтобы вы могли содержать себя, чтобы вы владели ситуацией, а не прятались от нее. Нельзя убегать. Об этом я говорил. И почему-то здесь Виктория в этом меня упрекает. Но как-то не очень сходится. Тем более, что... Ну, дальше будет там, ладно, разворачивать. Сейчас не буду раньше времени говорить. Давай дальше почитаем. А вот тут мне еще понравилось. Дальше Виктория пишет. Народное славянское радио. Перун не только делал семинары, но еще и разил врагов. В ваши планы входит разить врагов? Или скоро мы все станем азами и будем материализовывать события, не выходя из леса? Да, на что я ответил. Перун не только делал семинары. Эта фраза взята, и дальше мой комментарий. Первый раз слышу о том, что Перун семинары делал. Поведайте, когда, как и кому он делал семинары. Ну, на самом деле, меня интересует, потому что у меня пробел в этом направлении. Я вот не знаю, делал ли Перун семинары, проводил ли он, организовывал семинары. Может быть, и Стрибок, может быть, и Велес проводил семинары, может быть, и Сварог сам сюда прибывал, чтобы семинары провести. Не ведаю. Вот расскажите мне об этом. На самом деле интересно. Теперь дальше. Давайте определимся с тем, что мной было сказано, и поймем суть. Тогда все станет на свои места. Первое. Я против революции, ибо это всегда устраивается против тех народов, в которых революции взращивают. Второе. Я всегда был за то, чтобы врагов бить. Это я ответил. Бить врагов, не бить врагов. Разить врагов и устраивать революции не одно и то же. Вот на этом я акцентирую, что разница революция и битва – это немножечко разные вещи, а может быть и совсем разные. Перун разил врагов, да не убивал братьев в революциях. Вот здесь я тоже акцентирую на это внимание. Дальше опять я цитирую. «И скоро мы все станем азами и будем материализовывать события, не выходя из леса». Я пишу, отвечаю. Это вопрос не ко мне. Я не предсказатель. Если вы достигнете такого уровня, я буду рад. Но непонятно, при чем здесь лес. Вроде в лесах сейчас очень мало людей живет. Желаю добра. Что ты скажешь по этому эпизоду переписки? Ну, во-первых, я никогда не слышала, чтобы ты на своих семинарах призывал людей уходить в лес или уходить от каких-то существующих проблем, а наоборот призывал никогда не убегать от этих проблем, все время оставаться осознанным и думать то, что происходит в жизни. И для этого и семинары и проводишь, для того, чтобы люди могли понять и осознать свои страхи и могли при помощи этих знаний правильно управлять своей жизнью. Мало того, я все время говорю про самоуправление. Я всегда говорю про то, что необходимо становиться хозяевами на своей земле, что необходимо взаимодействовать с властью на всех уровнях и доносить до власти проблемы, чтобы власть их решала. Если власть не решает, то воздействовать на власть всеми законными способами и бить во все колокола, и обращаться куда только можно. А если самоуправление организовано, то в этом случае вы становитесь властью на месте. Это я всегда говорил. И чем больше будет таких властей на месте на нашей земле, тем проще нам будет изменить ситуацию. Но об этом, наверное, чуть позже там будет все описано. Давай дальше почитаем. Да, давай дальше почитаем. Тут тоже интересное. Народное славянское радио. Если революция устраивается против тех народов, которые ее взращивают, то у меня для вас плохая новость. Геноцид славян не прекращается уже 1000 лет. Но страдают в основном простые люди, а богатые радуются чужому несчастью. Закон не держится на сознательности, а только на страхе. И если буржуи и чиновники будут бояться совершать преступления, находясь под постоянным прессом активных и законопослушных граждан, то только тогда Россия станет удобной не только для мошенников. Подумайте, Алексей, на чьей вы стороне баррикад, если народ постоянно выходит на митинги, борясь за свои конституционные права, а вы призываете этого не делать, предлагая взамен прослушать лекцию. Когда же ты, сынок, защитишь меня, пенсионерку, от беспредела властей? Или предложишь послушать еще пару лекций и уехать в село, где нет горячей воды, канализация, досуга и дорог? Вот здесь опять, видимо, Виктория вообще не слушала моих выступлений, моих лекций, а делает какие-то выводы по каким-то отдельным фразам, которые где-то она услышала. Вот такое ощущение, что вообще. Ну, может быть, да, человек, может, не в курсе всех нюансов, о чем ты рассказывал. Я всегда предлагаю именно то, что здесь написано. Бороться за свои конституционные права. На всех уровнях. Брать власть в руки. Заниматься самоуправлением. Строить свои кооперативы. Производственные кооперативы, не потребительские. Свои общины, которые тоже будут производить. Объединяться в единую сеть. Создавать свои биржи, создавать свои, ну, какие-то предприятия уже в концов совместные, создавать свои фонды и прочее, прочее. Это могут сделать только сами люди. А здесь такое ощущение, что Виктория вообще про это не слышала никогда. И меня обвиняют в том, что я никогда не говорил, и наоборот, против чего всего этого я всегда выступал. Так что вот здесь дальше следует мой ответ. Здравствуйте, Виктория, как у вас все густо намешано? Смешались кучу кони люди. Если революция, дальше я цитирую, устраивается против тех народов, которые взращивают, то у меня для вас плохая новость. Геноцид славян не прекращается уже 1000 лет, но страдают в основном простые люди. Я отвечаю, какая же это новость? Мало того, скажу, что этот геноцид продолжается уже более 1000 лет. Да далее. Закон не держится на сознательности, а только на страхе. Опять же, это писала Виктория. Я отвечаю. Вы ранее спрашивали, зачем же проводить курс «Как жить без страха»? И сами же теперь пишете, что именно на страхе держится все в этой цивилизации. Другими словами, если Виктории было непонятно, зачем проводить такие курсы, как жить без страха, об этом рассказывать и выводить людей из-под страха, то теперь здесь явное противоречие, ибо закон, видимо, Виктория не согласна с тем, что происходит, ну и, скорее всего, закон-то власть подразумевается, он держится на страхе. Получается, что если у людей есть страх, то в этом случае тот закон, на котором строится вот эта власть и держится власть, он так и будет существовать. А если мы уберем страх, то в этом случае тогда мы можем противостоять тому, на чем держится вот этот самый закон. И вот эта неразбериха, мне кажется, присутствует, на что я обратил внимание. Дальше ее цитата. «Если буржуи и чиновники будут бояться совершать преступления, находясь под постоянным прессом активных и законопослушных граждан, то только тогда Россия станет удобной не только для мошенников». И тут я пишу. «Я вас не понимаю. Вы то на баррикады призываете, то пишите о законопослушных гражданах и прессе чиновников в рамках закона. Вот ваша первая фраза. Вы против братоубийственной революции? Но ведь революция подразумевает, что никакого законопослушания у граждан уже не существует. Законопослушание было до революции. Как только встали на баррикады, в этом случае все, законопослушность прекратилась. Так что здесь еще одна очередная нестыковка, на мой взгляд. Идем дальше. Подумайте, Алексей, на чьей вы стороне баррикад, если народ постоянно выходит на митинги, борясь за свои конституционные права, а вы призываете этого не делать, предлагая взамен прослушать лекцию. И тут я отвечаю. Еще раз прошу вас не искажать мои слова и не приписывать мне свои додумки. Сначала внимательно послушать то, что я говорю и к чему я призываю. Уже не одну передачу конкретно все раскладываю по полочкам и давал все ответы на подобные вопросы. Уточняю еще раз. Первое. Я никогда не звал людей в леса. Второе. Я утверждаю, что бегство от проблем не решает, и побеги, поселение – это видимость решения проблемы. Третье. Я призывал становиться хозяином своей земли, организовывать свои производства и самоуправление, создавать производственные кооперативы и сети сбыта, создавать местное самоуправление и другие формы самоуправления для того, чтобы на местах быть хозяевами. Четвертое. Создавать Всероссийскую ассоциацию производителей производственных кооперативов и производителей со своими фондами, систем управления и распределения и так далее и тому подобное. Если все это воплощать на местах, то подобные действия будут намного эффективнее, чем революция, ибо это сила, независимость, а значит власть. Но на самом деле, если люди себя обеспечивают, если они производят то, что легко сбывать таким же людям, как они, то в этом случае от кого они зависят? Если по местному самоуправлению они могут создавать системы самообеспечения, защиты, то в этом случае кто им что может возразить? Они же не нарушают ничего, они все это создают. А если человек живет в сытости и достатке, то кто же от достатка-то побежит в наше время, когда такая нестабильность? Вот представляете, умирало село одно, второе, третье в каком-то месте, и вдруг люди организовались, построили свои маленькие предприятия и начали что-то производить, себя обеспечили продуктами питания. Потом к этим продуктам питания добавились какие-то изделия, которые теперь уже на бытовом уровне их поддерживают. Потом они стали производить одежду, потому что у них уже появились деньги на покупку станков. Построили маленькое предприятие, обеспечивают себя, ну и, естественно, куда-то продукцию слишком надо девать. А у них уже есть и своя мука, и свой хлеб, и свои каши, и свое масло, и свои ткани, и своя одежда. А потом дальше доходит уже до каких-то изделий, которые более сложные. Куда их девать-то? Так они начинают с другими взаимодействовать. У этих масла, у тех орешки. У этих, например, растения, а у этих то, что из растений можно производить. Здесь одежда, здесь сапоги, здесь то, сё, 50-е, утварь, строительство, и деревни оживают. Скажите мне, пожалуйста, кто-то из этой деревни побежит, где есть и труд, возможность потрудиться, и отдых, где нету каких-то приезжих, которые тебе на глаза что-то давят и мозолят. А есть такие же люди, как ты. И все довольны, счастливы. Ребятишки стали рождаться, школу построили. Построили свой дом быта, дом отдыха, культурного обмена и прочего. Сделали в райцентре что-то такое интересное. Другие силы стали подтягиваться. Кто отсюда побежит-то, когда достаток? Так что здесь, наверное, есть варианты, которые позволят без революции. И теперь обратите внимание, если огромное количество народа живет в достатке, и они независимы, а разве это не есть власть? Идем дальше. Ибо это сила, независимость, а значит власть. И в этом случае чиновники уже не будут поставленными болванчиками-исполнителями, а будут назначаться народом повсеместно по принципу народовластия, самоуправления, державности. И никакие вбросы, подтасовки и прочие выборные карусели здесь будут несостоятельны. Да, на самом деле, если приходит народ и голосует за того, кого они знают по делам, а не за того, который где-то там написан на стеночке, висит, которого они вообще никогда в жизни не видели, то в этом случае попробуйте, чтобы этот человек не прошел на ваших выборах. Ну, представьте, вот эти вот 10 поселений, где живут по несколько довольных десятков тысяч людей, идут и все люди голосуют за одного кандидата, который проходит выше, а рядом такие же поселения, которые своего кандидата продвигают, и у вас получается, что весь район состоит из своих доверенных кандидатов, которые на месте определяют, что делать. И никто сверху уже давить не будет, потому что это на одного можно давить. Когда один выбился, там как-то продвинули, а вокруг сидит 10 акул. Вот когда 10 своих, то одной акуле там будет очень нехорошо, которая там каким-то образом еще попытается туда вставить. Да и то, вставит ли. А потом дальше не забывайте, что происходит следующий уровень выборов. Но это отдельно. Итак, продолжаем. Никакие вбросы, подтасовки и прочие выборные карусели здесь будут несостоятельны. Теперь давайте вернемся к митингам, тем более не санкционированным. Первое. Несанкционированный активный митинг воспринимается чиновником как подрыв правопорядка и может рассматриваться по статье о уничтожении государственного строя. А вы писали про законопослушность. Чиновники будут бояться совершать преступления, находясь под постоянным прессом активных и законопослушных граждан. Вот так было написано. А раз он так воспринимается, то будут санкции с задержаниями и посадками, что сейчас и происходит. То есть здесь нестыковка. Если ты законопослушный, ты не будешь устраивать митинги, которые не санкционированы. А если ты устраиваешь такие митинги, значит, ты уже законопослушный. Так что опять надо определиться, все-таки мы законопослушные, либо мы на баррикады. Второе. С теми, кто попался, будут проводиться очень быстрые суды, вначале административные со штрафами, потом уголовные с посадками. Система судов очень хорошо отлажена, и там умеют это делать. Это на самом деле так. И кто сталкивается с системой, те прекрасно понимают, как это все делается. Сейчас достаточно позвонить кое-кому, кое-куда, и будет принято решение, которое может очень сильно отличаться от вашего представления. Считаю, что подобные действия малоэффективны для решения проблемы, являются начальной стадией цветных революций. А мы помним, какие цветные революции были прокручены и раскручены вокруг России на ближних и дальних рубежах. Как это быстренько все пылало. И что из этого дальше происходило? Только Россия не остановится на революционной цветности флажков. У нас везде все заходит дальше. На мой взгляд, это путь к окончательному уничтожению наших народов. И на самом деле, подумайте и посмотрите статистику, сколько сейчас нас осталось. Ну ладно, об этом чуть дальше. «Революция пожирает своих детей» – это слова, сказанные перед казнью знаменитым деятелем французской революции Жоржем Жаком Д'Антоном. И на самом деле так. Поизучайте опыт всех революций, вы обнаружите удивительное совпадение, что в прошлом, что и в настоящем. На чьи деньги делаются революции? Кто приходит к власти? Кто уничтожается? И какие последствия долгое время приходится разгребать? Посмотрите, сколько нас осталось, и подумайте, перенесем ли мы очередную бойню. Как вы думаете, сколько осталось белого населения, вообще белого населения на нашем шарике? Вы будете удивлены. Его осталось? Очень и очень мало. А теперь задайтесь вопросом, а сколько осталось в России населения и как это сравнимо с другими странами? Для примера, посмотрите, пожалуйста, сколько живет в Японии. Напомню, Япония маленькая-маленькая крохотная страна. Как вы думаете, сколько миллионов там живет? Вы будете удивлены, там живет больше, чем во всей России. А теперь представьте, что рядом находится Китай, Индия, страны, которые Ближнего Востока, где климат несколько жарче, менее комфортный, и хочется иногда уехать на северные какие-то места, чтобы охладиться, а тут места не занятые. И представьте себе, что эти дураки взяли друг друга и поубивали, и теперь остались рожки да ножки от тех, кто жил на этих местах. Что дальше произойдет? А дальше просто те народы, которым нужны северные страны, они спокойно придут, ну территория же не занята. Не просто так госпожи всякие Олбрайты и Тэтчеры заявляли о том, сколько должно в России остаться населения для того, чтобы это все было правильно с точки зрения англосаксов и прочих товарищей. Ну, мы делаем своими руками работу грязную за них. Мы сами себя уничтожаем. Все нормально, все хорошо. Итак, посмотрите, сколько нас осталось, и подумайте, перенесем ли мы очередную бойню. Вам знакомы такие слова? Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России. А вам не кажется, что сейчас это все полностью совпадает? Несколько тысячелетий этот лозунг приводился в исполнение на разных уровнях. Сейчас мы на грани полного уничтожения. И самое неприятное, что этого не видим и идем на поводу тех, кто все свои дела строит именно с этим посылом. Мы ведемся на громкие лозунги, как бараны, вместо того, чтобы быть хозяевами своей жизни, хозяевами на своей земле, идем к проклинаемым ворам и требуем у них честности. То есть что получается? Мы ненавидим этих воров, но при этом мы к ним идем и требуем от них честности. Ну, это вообще что-то, нечто. Воры сидят, ухмыляются и делают с нами, что хотим, а мы требуем от них честности. Вы еще посмотрите, как будут овцы просить честности у волков, например, чтобы волки их не резали. Ну или как вы будете просить у паразита какого-нибудь там цепня, который у вас поселился, или ласкарит, который внутри вас живут, чтобы они перестали питаться за счет вас. Ну, просто поговорите. Может, поговорить с клещами, которые залезают на вас. Итак, мы устраиваем драки с такими же, как мы. Но на самом деле, обратите внимание, что происходит на таких несанкционированных митингах. Разве это не начало гражданской войны? А теперь давайте спокойно подумаем, какой более верный путь. Баррикады и кровь? Или же объединение и хозяйствование? Первый – это окончательное уничтожение и людей, и самой России. Второй – это сохранение и увеличение людей и России. Ибо любая страна – это не только территории и не законы. В первую очередь страна – это народ. Народ – хозяин своей земли. Народ, который себя обеспечивает, в руках которого находятся земли, средства производства, сети сбыта и самообеспечения. Власть на местах, которая выстраивает власть в стране. Представьте, что таких объединенных хозяев по всей России будет несколько миллионов. Несколько миллионов самообеспеченных, разумных, объединенных человек. О каких ворах чиновников здесь может идти речь, если в этом случае чиновников назначает народ? Вот тот самый самообеспеченный, разумный и объединенный. Какие воры могут быть? Задумайтесь над этим и держите в памяти, что фокусник-манипулятор всегда показывает только то, что выгодно ему. Такие же манипуляторы, направляя народ на бойню, показывают только то, что нужно им скрывать и что нужно тем показывать, кого они куда направляют. Желаю добра. Ну вот такая длинная реплика получилась. Что скажешь по этому поводу? Ну, очень серьезная тема. На самом деле, из такого вот вроде бы короткого комментария нашего слушательницы, ты вот ответил очень полно и действительно заставляет все это задуматься. Что же нам делать? Или становиться хозяевами своей жизни, своей земли, своего города или деревни, где вы там живете, или же все-таки поддаваться на такие вот провокации и идти на баррикады? А как ты знаешь, какие иногда встречаю комментарии? Да от нас ничего не зависит. Вы все тут пишете, от нас ничего не зависит. Что ты можешь ответить таким людям, которые пишут, что от нас ничего не зависит? Это такие люди, я не знаю, это безразличные люди, которые, наверное, и не сделали ни одного шага там что-то, хотя бы чтобы попробовать свои силы. Ну, просто вот они сидят и безразлично наблюдают за тем, что происходит рядом с ними, и не думая, например, о следующих поколениях, о своих детях, о их будущем. Ну, такие вот люди, спокойные очень, безразличные. Ну, безразличные, да нет, наверное, все-таки не безразличные, а те, которых опустили в состояние безнадёги. Вот здесь вот такие комментарии пишут обычно два вида людей. Первый – те, которые в безнадёгу введены, и те, которые в безнадёгу вводят. Вот те, которые в безнадёгу вводят, они пишут: «От нас ничего не зависит, власть вся коррупционная, все продано, нас давно захватили, у нас нет выбора, мы уничтожаемся, мы все плохо, в общем, все пропало». И те, кто читает такие комментарии, если вдруг у них нет своего мировоззренческого какого-то стержня, они говорят: да, на самом деле плохо. Пойду выпью водки, отравлюся, шампуника там или что-нибудь еще, посижу телевизор, посмотрю, но все равно дохнуть. Что там? Но такие люди уже и себя-то потеряли. Ведь они же не сами собой управляют, которые пойду выпью, посижу там, поваляюсь где-то, еще как-то. И вот они тоже начинают писать комментарии: да что вы сказали, от нас ничего не зависит. Ну да, в таком состоянии от вас точно ничего не зависит. Вот вообще ничего. Что вы пишете, что вы не пишете. Но мне ваше мнение неинтересно. Я разговариваю с теми людьми, от которых зависит, и которые поняли, что от них зависит. Вот такие люди мне интересны. Кстати, по поводу несанкционированных этих митингов. Я же изучаю эту тему и внимательно рассматриваю, как что происходит. И к удивлению, может быть, кого-то, обращаю внимание, что кому-то очень выгодно, чтобы эти несанкционированные, именно несанкционированные митинги проходили по всей стране. Чтобы создавать какие-то условия для того, чтобы эти несанкционированные митинги как можно шире увеличивались, разрастались. Чтобы в них все больше и больше втягивать простых людей. Знаете, как такие вот папы-гапоны появляются, которые за собой ведут, ну, реально на расстрел, вот реально на расстрел. И смотрел разборку очень интересную. Значит, один такой среднего возраста человек, активный, бежит, прыгает впереди такой вот несанкционированной, ну, не знаю, толпы или массы людей, кричит кричалки, те подхватывают руками, машут, там, тех в отставку, воров туда-то, ты-ты-ты, прям активно-активно поворачивается, ну, как вот дирижер. Вот. А до этого, прежде чем они пошли там перекрывать какие-то места, проезжую часть или идти там, где, в общем-то, ходить не надо, мешать людям, были такие кадры. Стоит коляска, в ней сидит ребенок. Ну, якобы ребенок сидит. И вот эта коляска потом начинает фигурировать вдруг в очень интересном случае. Когда вот этот митинг уже состоялся и начинается разгон, вдруг вот этот, который прыгал впереди всех, подходит к этой коляске. Ему одевается кенгурятник, ну, это в чем носить маленьких детей, и туда вот этот ребенок засовывается. И он, как папаша, выходит мимо полицейских, как будто бы ничего не было, его задержать невозможно. Вопрос, а попадает-то кто под дубинки-то? Кого начинает тягать? Он-то вышел, нормально. А те, которые за ним шли, вот их отдубасят. И это потом показывает на всю страну, как, и не только на всю, во весь мир это все расходится. Как вот у нас здесь все плохо, как вот несчастный долбит. Там же не говорят о том, что митинг несанкционированный. Там говорят о том, что митингующие защищали свои права, все было хорошо. А на самом деле рядом была площадь Свободы, на которой говорят, ну проводите там, пожалуйста, митинг. Так еще один маленький нюанс. Я когда стал внимательно присматриваться к этому ребенку, то это оказалась кукла, ростовая кукла. Она как вначале сидела, ручки были вытянуты и не двигались вообще, и глазки не моргали. Так и в конце, когда ее засовывали, видно, что там эту куклу засовывают. Вот так вот ребятушки делают. Вот эти все куклы, подставы на каждом шагу. И вы за этими манипуляторами идете? Спектакли и манипуляции сплошные. Конечно. Друзья, вы задумайтесь вообще, что вы делаете. Я никогда никого не защищаю во властях, если за властями есть грешок. А грешков таких огромное количество. Мало того, мы уже записывали передачи, как быть и что делать, чтобы это все убрать. И были обращения, и были предложения. И они остаются в силе. И вы, скорее всего, увидите скоро, что именно по этому сценарию все будет развиваться. Потому что сценарий только два. Либо уничтожение, либо чистка. И, скорее всего, на мой взгляд, чистка должна произойти. Ну, просто посмотреть, что произойдет. Мне говорят, Алексей, кому-то обращаешься, вас не слушают. Да мне плевать, слушают, не слушают. Потому что другого варианта нет. Придется или прислушаться, или сделать то, что будет происходить в этом пространстве. Вот как оно должно произойти, так оно и произойдет. А если вы просто сидите и говорите, этого не будет, от вас ничего не зависит, так нельзя, это... Ну и сидите, вы еще можете сейчас прям завернуться в простыни, не ползти на кладбище. И там саперной лопаткой себе подготовить могилку туда лечь и ждать, когда накроют. А я этого не собираюсь делать и вам не советую. Я советую становиться хозяевами, заниматься объединением, заниматься самообразованием, понимать, как жить, понимать, что делать, овладевать профессиями, заниматься самообеспечением. Строить свои производственные кооперативы, создавать. Строить свои кооперативные сети сбыта. Для того, чтобы вы были независимы от той отравы, которую вы же сами хаете, которую вам в супермаркетах впаривают. И впаривают, ладно, там за очень дешево, а впаривают по очень дорогим ценам. Где постоянно вместо нормального продукта вам подсовывают химию какую-то. Какую-то отраву. А вы плачете и едите, как в анекдотике. Мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот из этой же серии. Но это не по мне, и это не по-хозяйски. Вы что, забыли, кто отстоял эту землю? Кто свои головы-то клал на этой земле? Уж не наши ли предки? Так что же мы, как эти слизни, что ли? Что мы недостойны памяти своих ликомудрых предков? Что у нас в голове тямы нет никакой, чтобы вернуться в состояние хозяина? Вы задумайтесь. Но только хозяин не тот, который блеет. «Дайте мне травки, дайте мне водички, не режьте меня больно». Хозяин тот, который живет на земле, творит на земле, делает на земле то, что ему необходимо, и который вычищает свой дом от паразитов. Вот такой хозяин, к сведению. Он никогда у паразитов ничего не спрашивает. Он просто берет их и вычищает. Завелись тараканы. Он убирает их, завелись клопы, он их убирает. Вот у такой хозяин. Вспомните об этом, задумайтесь. Не так сложно быть хозяином. Просто перестаньте бояться, просто перестаньте дрожать. Вот для того и провожу семинары «Родовая нить. Как жить без страхов». Чтобы вспомнили, кто вы по своему роду. Чтобы вы ушли из-под страхов. Чтобы научились управлять судьбой и жизнью. И чтобы вы разобрались, кто вы на этой земле и для чего. Поэтому и даю курс славяно-русской варности. Не упрощенный вот этой вот юго-восточной, а нашей, настоящей, которая помогает разобраться с тем, кто я на этой земле, куда мне двигаться и что мне делать для того, чтобы стать тем, кем я должен стать, а не затыкаться вот здесь. Наверное, все. Что-то есть еще добавить? Да нет, Алексей, благодарю. Ты очень хорошо раскрыл, вот, казалось бы, такой небольшой комментарий. Ты очень хорошо раскрыл, и, возможно, кто-то все-таки задумается, куда ему, в какую сторону идти и что делать дальше в жизни. Друзья, давайте так вот вы напишите. А вы против братоубийственной революции? Либо за братоубийственную революцию? Вот как Виктория Прон написала. Вы против братоубийственной революции? Напишите, давайте об этом поговорим. Напоминаю, что мы находились в виртуальной студии на виртуальной ботике Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим». А мы так это Алексей Орлов и Светлана Большакова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добро. Штурмовать далекое море посылать.